Глава 9. Способ использования камня пакта. Мы прошли в круглую комнату, расположенную в подвальном помещении храма. В ней на равных друг от друга расстояниях были разведены костры, придающие атмосферу торжественного ритуала. Вошедшая в храм раньше нас парочка тоже была здесь. «Владыка Анос?» – удивленно воскликнула Ная, увидев меня. «Ой, неужели вы знакомы?» Услышав вопрос епископа, уголки губ Эльдмейда приподнялись. «Ха-ха-ха! Нам не обязательно быть знакомыми, ведь он — владыка демонов нашей страны!» «Владыка демонов?» Задумался епископ, словно слышал обо мне впервые. «Прошу простить меня за мою малообразованность, но из какой страны вы прибыли?» — спросил меня епископ. «Из Дельхейда». «Ну вот, проболтался», — шепотом проворчала Саша. «Добро пожаловать, гости из далекой страны. Уверен, что сам Господь направил вас сюда». Епископа это ни капли не смутило. Казалось, будто он подумал, что мы из маленькой страны, находящейся в мире подземных глубин. Полагаю, о Дельхейде знают лишь состоявшие в братстве люди и имеющие отношение к той операции по вторжению дракониды вроде кардинала. «Сейчас всемогущее сиятельство Эквис камнем пакта окрестит идущих тернистым путем верующих. Взгляните же на Божье кострище, что находится перед вами», — в торжественной манере сказал епископ. Взглянув на них, мы увидели, что в их пламени появились кольца с прозрачными кристаллами. «Теперь вы поняли, о чем я? Внутри Божьих кострищ находятся кольца, что зовутся камнями пакта. Как вы, наверное, знаете, мы, дракониды, использовали камни пакта с древних времен для заключения пактов с драконами и богами. Согласно зиардальским учениям, они являются божьими артефактами, которые доставляют молитвы богам». Епископ взмолился, покрыв левой рукой кольцо с камнем пакта на правой руке. «Протяните руку в Божье кострище и возьмите камни пакта, что находятся в огне. Вот что из себя представляет крещение верующего. Избранные воли небес могут взять его, не получив ожогов, и приступить к ритуалу Божьего призвания». «Хм, огонь, созданный магической силой. Ожогов можно избежать, если хоть немного покрыть себя антимагией. По сути, к ритуалу Божьего призвания допускают по наличию магической силы. Считается, что до церемонии Божьего призвания доходит лишь 1 из 10. Возможно, и среди вас есть верующие избранные воли небес. Прошу, попробуйте вытащить камень, молясь». «Значит, лишь у 1 из 10 драконидов хватает магической силы для применения магии призыва. Соотношение лучше, чем у людей, но хуже, чем у демонов». «Кто-то должен провалить испытание?» — сказала Саша. «Что ты? Отбрось волнение! Как будто мы вообще можем его провалить!» Я непринужденно засунул руку в костер и легко вытащил кольцо с камнем пакта. «О, великолепно! Достал без единого ожога! Ты явно избран воле небе, а?» Элеонора вытащила кольцо с камнем пакта и осталась невредима. «Легкотня. Я тоже избрана воле небес». Епископ ошеломленно уставился на девушек. «Трое за раз! Ну и денёк! Что?» Миша и Саша ожидаемо достали камни пакта, не получив ни одного ожога. «5 сразу? Ха-ха-ха! Что может быть проще?» Эльдмей достал камень пакта, но я тоже решительно засунул руку в костер. Хоть в Академии Владыки Демонов она отстающая, ей все же удалось в нее поступить. Такой огонь не мог обжечь ее, и она без труда вытащила кольцо с камнем пакта. «Получилось!» — облегченно сказала Ная. Епископ был едва ли не потрясен зрелищем, разворачивающимся на его глазах. «Мы все вытащили камни пакта. Они все избраны воли небес? Что ж за день-то сегодня такой? Не думал, что когда-нибудь увижу подобное чудо собственными глазами. О Господь! О всемогущее сиятельство Эквис! Я благодарен тебе за эту великолепную возможность!» Будучи не в силах скрыть свое возбуждение, словно стал свидетелем чуда, которое бывает лишь раз в несколько лет. «Итак, перейдем к ритуалу Божьего призвания. Будьте добры, взгляните сюда». Епископ засунул правую руку в костер и описал ей круг. Из кольца с камнем пакта вышло пламя и приняло форму магического круга. «Это магический круг Литерда. Фундамент для использования камня пакта. Сие заклинание позволяет благочестивым священникам дать сойти на землю драконам и богам и даже держать их у себя на службе. Однако боги являются руками всемогущего сиятельства Эквиса, обладающего абсолютной силой. Так сразу пакт с ними не заключить. Хотя магия призыва на поверхности похожа на их, базовые принципы у них немного различаются. Одной лишь магической формулы Литерды для призыва недостаточно. Это заклинание заранее предполагает у тебя наличие камня пакта. Прошу вас, идите сюда. Сперва я хотел бы рассказать вам о призыве драконов, божьих посланцев. Епископ вошел в нарисованный на полу магический круг. После того, как мы зашли в него вслед за ним, он влил в него магическую силу, и мы вдруг телепортировались. Мы оказались в просторной комнате с высоким потолком, расположенной еще глубже прошлой. Это комната божьего призывания для проведения одноименного ритуала. Используйте камни пакта, и если вам удастся применить литерды, вы получите призвание «Миссию трудиться во благо Господа, возложенную на вас им». Значит, эта просторная комната служит для использования магии призыва. Видимо, дело в том, что если призвать дракона в узком помещении, он просто не влезет в него. Принесенные в подземные глубины в древние времена камни пакта, благодаря божьему порядку обладают силой призывать шестерых драконов. Дейрос, его мощью и огнем, искусного в полете и телепортации Сита, крепкого Гарона, исцеляющего и благословляющего Фрона, скрывающегося Биста и сковывающего Догу. Учтиво рассказывал нам о камне пакта епископ. Считается, что когда вы с помощью Литерды призываете дракона, то вы призываете не дракона из подземных глубин, а камнем пакта связываете врата и мир богов, и живущие с ними драконы нисходят в подземные глубины божьими посланцами, а затем обретают подобающую им кровь и плоть. Сказал епископ, демонстрируя кольцо с камнем пакта. Являющиеся божьими посланцами драконы появляются в подземных глубинах за счет Литерды, и этим приносят счастье в жизнь смертных. Драконы — это посланцы, поддерживающие нашу жизнь. Они становятся хранящими нас домами, питающими нас плотью и кровью и несущими нас ногами. Священником является хранитель ключа от врат, через которые божьи посланцы нисходят в подземные глубины, иными словами, смертный, получивший божье призвание. Полагаю, они призывают скорее основу дракона, чем его самого. Поэтому, видимо, и возможно наделить себя их силой при помощи азепта. В случае Литерды, плоть и кровь, даруемая камнем пакта, соответствует основе. И в этом, в принципе, нет ничего невозможного, так как камни пакта были дарованы первым исполняющим обязанности, то есть тем, кто обладал божественным порядком. Возможно, как раз по этой причине численность практически вымерших драконов снова возросла. Выходит, что магия призыва камней пакта и подземных глубин несет на себе порядок, который не дает полностью исчезнуть драконам или вымереть драконидам. Считается, что магия призыва не зависит от объема магической силы, и чтобы призвать более могущественного дракона, необходимо расширить сосуд магической силы. Позвольте, я покажу вам это на примере. Епископ влил магическую силу в кольцо с камнем пакта, после чего внутри кристалла начали один с другим рисоваться магические круги и накладываться друг на друга. Перед епископом вспыхнуло крупное пламя, в центре которого виднелся едва заметный силуэт дракона. «Литердо! Дейро!» Пламя резко рассеялось, обнажая облик крупного дракона. Видимо, из-за того, что он находился под контролем епископа, дракон не буянил и спокойно стоял на месте. «А теперь попробуйте сами!» «Думаю, вам ничего не понятно, но прошу вас, не беспокойтесь почем зря. Ритуал божьего призвания можно проходить столько раз, сколько захочешь, и он в особенности сложен, поскольку считается, что лишь один из 100 может преуспеть в нем с первого раза. Просто думайте, что сегодня день начала вашего божьего призвания и легкого прикосновения к священной божьеру». Епископ был так ошеломлен, что лишился дара речи. Миша и Саша нарисовали внутри камней пакта магические круги, после чего перед ними вспыхнуло пламя, в котором появился драконий силуэт. «Впервые использую эту магию. Уверена, что получится?» «Думаю, все будет нормально». Пламя рассеялось, и появившиеся из него драконы оказались вдвое крупнее того, которого призвал епископ. «Что за... Не может быть! С первого же призыва дракон крупнее моего? К тому же у двоих сразу!» Вспыхнуло еще два пламени, из которых были призваны драконы. Это Литерды воспользовались Элеонора с Зессией. И, разумеется, их драконы были крупнее, чем у епископа. «Ха-ха, получилось!» «Большой дракоша!» Они обе довольно посмотрели на своих драконов. «Четверо? Ну и денёк. Что ж за день сегодня такой? О, всемогущее сиятельство Эквис! «Куда же ты желаешь меня напра?» От увиденного он просто застыл, поскольку призванный Эльдмейдом дракон был настолько огромным, что коснулся головы потолка просторной комнаты. «Ничего себе, какой огромный дракон! Примерно такой же, какие жили 1000 лет назад!» «Давай, засада! Попробуй тоже!» «Ладно». Най нарисовала в камне пакта магические круги и использовала Литерда. Перед ней вспыхнуло крошечное пламя. А внутри него появился драконий силуэт, однако он был крайне маленьким даже по меркам молодых особей. Как только огонь призыва рассеялся, на том месте появился дракон размером примерно с кошку. «Мой оказался маленьким, но вроде бы у меня как-то получилось», с легкой неловкостью сказала Ная, должно быть из-за того, что остальные драконы сильно отличались от ее размером. Однако Эльмейд с любопытством подошел к ее дракончику, встав к нему почти в упор, он окинул все его тело неприятным кому угодно взглядом. «Не видел раньше таких драконов!» Стоило Эльдмейду это пробормотать, как маленький дракончик запищал и открыл рот. «Что?» В этот миг шестеро призванных сюда драконов оказались окружены прозрачными сферами из магической силы, после чего внутренняя часть сфер вдруг исказилась и стала уменьшаться прямо на глазах, а вместе с ней и тела драконов. В мгновение ока шары из магической силы сжались примерно до размера меча и влетели в пасть мелкого дракона так, словно их втянуло туда. Пискнув, маленький дракон съел шары из магической силы, после чего его зеленая чешуя приобрела слегка красноватый оттенок. «Он съел драконов? Нет, я никогда не слышал и не видел, чтобы драконы ели себе подобных!» Епископ выглядел потрясенным, словно не мог поспеть за развитием событий. «Ха, странного, однако, дракона ты призвала!» Я взглянул на призванного Ная дракончика. Он действительно был чудным. Не таким, как другие. Да и 2000 лет назад таких особей не было. К тому же он меняет окрас чешуи при съедении себе подобных. Посмотрим, сможет ли он съесть и призванного мной. Нарисовав внутри камня пакта магические круги Литерда, я предупредил все еще стоящего в шоке епископа. «Зиардальский епископ, это может быть опасно, ведь я впервые использую данное заклинание. Я не знаю, смогу ли контролировать его». «Нет, что вы. Пламя призыва есть воплощающее пламя, дарующее кровь и плоть, и нас, священников, никогда не опалит», сказал наконец пришедший в себя епископ. «Вот прям никогда. Верно, никогда. Мы защищены божественным порядком». «Что-то я в этом не уверен, но я же не всемогущ, и могу чего-то не знать». «Но на всякий случай все равно поберегись. Ты можешь умереть. Не беспокойтесь, Господь хранит нас. И прошу, поймите, что для зиардальских верующих важнее избегать сомнений в его защите, чем смерти». «Вот как? Простите, ляпнул, не подумав». «Недаром говорят, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Раз уж его вера настолько крепка, то мне больше нечего сказать». Я влил энергию в магический круг, и передо мной вспыхнуло пламя. Оно бурно набрало силу, и в мгновение ока разрослось до огромных размеров. «Я никогда не видел, чтобы пламя призыва вспыхивало так яростно! Ах!» Завопил епископ, когда увидел, что пламя призыва разбушевалось до такой степени, что покрыло всю комнату. Я окружил его антимагией, чтобы защитить от огня. «Стой смирно! Все-таки оно, видимо, может опалить тебя!» Несмотря на мое предупреждение, епископ трепетно вышел за пределы антимагии. «Не беспокойтесь! Оно не может опалить меня! Хоть мощь пламени призыва велика, пламя призыва есть пламя воплощения, и священников оно не карает!» «Эй, Анас! В комнате не осталось безопасных мест!» «Магия подземных глубин немного отличается от нашей. Даже регулирование магической силы не слишком помогает контролировать заклинания. Защитите себя как следует, чтобы не умереть!» «Ха-ха-ха! Меньшего я и не ожидал! Вот почему ты тиран владыка демонов! Вот он, Анас Валдигот, во всей красе!» «Дядя-епископ сгорел», — пробормотала Миша. «А я ведь сказал ему стоять смирно». «Я использую ингал». Элеонора, не теряя ни секунды, воскресила его. В это время пламя разрослось до предела и вдруг рассеялось. Передо мной появился алый дракон, точнее его нога. Его уж слишком громадное тело пробило потолки подвальных помещений, порушило храм, и из поверхности показалась его голова. На наши головы с грохотом посыпалось скальное основание, и один обломок здания с другим. «Итак, Ная, попробуем скормить его твоему дракону». «Что? Такую громадину?» Ная ошеломленно взглянула на дракона, который был настолько огромен, что даже в поле зрения целиком не помещался. «Если он уменьшит моего, Думаю, и его сможет съесть. А, хорошо. Но, простите, а что я должна для этого сделать? Похоже, она не очень-то понимает, как обращаться с призванным дракончиком. Она выглядела озадаченной, но тут маленький дракончик пискнул, и алого дракона стала покрывать прозрачная сфера из магической силы, однако в процессе она лопнула, как пузырь, и исчезла. Маленький дракончик издал слегка опечаленный рев. «Не может все-таки. Алый дракон слегка повернул свое тело, раздался оглушительный грохот. Храм разрушил еще сильней, и сверху начали падать бесчисленные обломки. «Да сделай ты уже хоть что-нибудь с ним, Анос! Такими темпами он обрушит весь храм нам на головы!» «Да не волнуйся ты так!» Я посмотрел на алого дракона и отдал ему приказ. «Лети туда, где не будешь мешать!» Толчок от его оглушительного рева разнес на куски потолок подвального помещения и здание, что было над ним. Круша фундамент, алый дракон величественно расправил крылья и взлетел в небо подземных глубин. Ха! Храм исчез без следа и был сдут начисто до самого подвального помещения. «Гляди, ничего не обвалилось?» «Ну ты и остолоп!»